Фаина Раневская. Случаи, шутки, афоризмы. От издателя. Фаина Георгиевна Раневская прожила долго, 88 лет. Родилась в 1896, а умерла в 1984 году. Актриса, способная заменить собой всю труппу, философ с цигаркой, скандальная особа, язвительная дама с толстым голосом. Страшно одинокая и ранимая душа. Гремучая смесь. Она никогда не стесняла себя в выражениях. Многие полагали, будто Раневская придумывала шутки, афоризмы, которые потом разлетались по Москве и двигались дальше. На самом деле Фаине Георгиевне незачем было что-то сочинять. Ее остроумие сродни рефлексу, оно непроизвольное. Этот сборник включил в себя афоризмы, шутки, анекдоты, житейские истории, автор или главная героиня которых Фаина Георгиевна Раневская. Немало историй уже было опубликовано. Прежде всего, вышедшей в Захарове одновременно с этим сборником большой книги Щеглова «Раневская. Фрагменты жизни». Еще больше впервые появляется только здесь. При этом, кроме очевидных случаев, вопрос об авторстве решен не окончательно. Почему? Потому что удачные беспризорные шутки часто приписывали Раневской. Причем гораздо чаще, чем, например, ее друзьям, известным шутникам Ростиславу Пляту или Рине Зеленой. Для дотошных анекдот. Двое спорят о том, кто произнес фразу, ставшую крылатой – Пушкин или Лермонтов. Устав припираться, спорщики решили – тебе это сказал Пушкин, а мне – Лермонтов. Составители издатель благодарят Фаину Георгиевну Раневскую и ее эрзац-внука Алексея Валентиновича Щеглова, Анну Ахматову, Веру Морецкую, Ирину Зеленую, Виктора и Михаила Ардовых, Юрия Борева, Иосифа Раскина, Илью Вайсфельда, Василия Катаняна, Зиновия Попернова, Бенедикта Сарнова, Бориса Филиппова и Валентина Школьникова, а также М. Путенковского, Е. Ямпольскую, М. Райкину, Д. Щеглова, Т. Гончипарович, Г. П. Лобарева и Н. М. Панфилову. Еще мне незаслуженно приписывают заимствования из таких авторов, как Марк Твен, Бернард Шоу, Тристан Бернар, Константин Мелихан и даже Эзоп и Аристотель. И я их поэтому тоже благодарю, особенно Аристотеля и Эзопа. Глава первая. Жизнь или опыт со смертельным исходом. Душа ни жопа высраться не может. Шаляпин в передаче Раневской. Раневская выносила жестокие определения другим. Определения, смахивающие на решения судебных инстанций. Но не щадила и себя. Настоящая фамилия Раневская – Фельдман. Она была из весьма состоятельной семьи. Когда Фаину Георгиевну попросили написать автобиографию, она начала так. «Я – дочь небогатого нефтепромышленника. Дальше дело не пошло». В архиве Раневской осталась такая запись. «Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо, не хочется. Хорошо, неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки. А это постыдно. Это как клоп на манишке. Я знаю самое главное. Я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей». Воспоминания – это богатство старости. В юности после революции Раневская очень бедствовала и в трудный момент обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал: «Дать дочери Фельдмана мало я не могу, а много у меня уже нет». Первый сезон в Крыму я играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу», соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно нежным голосом. «Шаги мои легче, пуха, я умею скользить, как змея». После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер стеная угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила чернилами. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею.

Понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бородку, и все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает, и все равно всегда разная. «Как вы живете?» — спросила как-то Ия Савина Раневскую. «Дома по мне ползают тараканы, как зрители по Генке Бортникову», — ответила Фаина Георгиевна. «Фаина Георгиевна, как ваши дела?» «Вы знаете, милочка, что такое говно?» «Так оно, по сравнению с моей жизнью, повидло». «Как жизнь, Фаина Георгиевна?» «Я вам еще в прошлом году говорила, что говно, но тогда это был марципанчик». «Жизнь — это затяжной прыжок из П в могилу. Жизнь — это небольшая прогулка перед вечным сном. Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка. Бог мой, как прошмыгнула жизнь! Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: умерла от отвращения». «Почему вы не пишете мемуаров?» «Жизнь отнимает у меня столько времени, что писать о ней совсем некогда». Раневская на вопрос, как она себя сегодня чувствует, ответила: «Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула». «Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть 18, а паспорт лишь напоминает, что ты можешь жить как 18-летняя». Раневская говорила: «Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда Он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирман и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри 18, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора. Ты ничего не успела, а только начинаешь жить». Третий час ночи. Знаю, не засну, буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне и не одной, а с Павлой Леонтьевной Вульф. Перерыла все бумаги, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки. 48-й год, 30 мая. Из записной книжки народной артистки. Раневская с негодованием заявляет: «Ох уж эти несносные журналисты! Половина лжи, которую они распространяют обо мне, не соответствует действительности». Старая Харя не стала моей трагедией. В 22 года я уже гримировалась старухой и привыкла и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны». Книпер Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: «Я начала душиться только в старости». Старухи бывают ехидные, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки. Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера. «Одинока, смертная тоска. Мне 81 год. Сижу в Москве, лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и сортиром, а в мои годы один может быть любовник, домашний клозет. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго». «Старость, — говорила Раневская, — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность». Раневская сказала Зиновию Поперному: «Молодой человек, я ведь еще помню порядочных людей. Боже, какая я старая!» Воспоминания — это богатство старости. Успех — единственный непростительный грех по отношению к своему близкому. Спутник славы — одиночество. Одиночество, как состояние, не поддается лечению. Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя. Оптимизм — это недостаток информации. Подводя итоги, Раневская говорила: «Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я не до. У меня хватило ума прожить жизнь глупо. Жизнь моя прожила около, все не удавалось, как рыжий у ковра. Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй. Ничего, кроме отчаяния от невозможности что-либо изменить в моей судьбе».